Эдик границы знал. Он теперь все знал. Ему исполнилось 25. «Забираю я с собой этого юного олуха», — сказал Эдик и шлепнул Виталика по плечу. «Садись, в ногах правда нет. Забираю с собой и думаю, прежде чем его совратить, нужно хоть на минутку к вам заглянуть. Пусть, дескать, заглянет он перед дорогой к своему крестному батьке». «И к твоему», — заметил я. «Верно. И со мной вы нянчились, Игорь Петрович». Эдик засмеялся. «Но сейчас речь о нем. Сопляк ведь. Жалко мне его совращать. Жалко, а надо». «И куда ж ты его забираешь?» — спросил я. «Увезу я ее, молодую!» — негромко запел Эдик Шишкин. Виталик вставил слово. «Есть возможность, Игорь Петрович, поработать в газете и опубликоваться там». «Репортажи?» — спросил я Эдика, как спрашивает главного. Он кивнул. «Да, репортажи». А Виталик весь просиял. «Наконец-то он опубликуется, впервые опубликуется. Шутка ли? Сделаю ему это. Пропихну пацана!» — хрипел Эдик и курил, и гулко кашлял, и был весь из себя мужчина. И еще спросил. «Пивка нет, Игорь?» «Пивка не было. Тогда кофе самой зверской идет? Бери в шкафу и заваривай сам. Мы всю банку ухлопаем. Это можно?» «Это было можно. Когда-то ко мне пришла женщина, жившая в соседнем доме. Она пришла, подталкивая вперед мальчонку, а он был весь мокр от напряжения, был взвинчен и способен вырваться из рук мамочки и рвануть прочь. «Вы, извините, вы, говорят, писатель?» — спросила женщина робко. И ей от неловкости тоже было так плохо, что я торопливо ответил. «Да-да, пишу, проходите». И сам тоже вспотел от и до. Она принесла стихи мальчика, небольшие прозаические куски, похожие на рассказы. Мама и папа заметили увлечение маленького Эдика и не знали, как же теперь быть. Как же жить дальше и как поддерживать в мальчике этот огонек? Кто-то добрый им подсказал. В соседнем, мол, доме живет такой тип и вроде бы пишет. Фамилия не запоминающаяся, а номер квартиры случайно знаю. И пришли. И вот я прочел принесенные стихи и рассказы, и мать, разумеется, спросила, «Что вы об этом скажете, Игорь Петрович?» И замерла. И Игорь Петрович сказал ей все, что в таких случаях говорится. А потом мама сказала, «Эдик у нас еще маленький, но он много пишет. Мы иногда будем к вам приходить, да?» И я сказал, «Да». И не только потому, что мама была на редкость симпатичной и милой, и во мне что-то ёкнуло, как оно ёкает при виде женского существа самой высокой пробы. «Я бы сказал «да», потому что если ты втянулся в свое ремесло и любишь его, к тебе так или иначе однажды придут, попросят, сядут на шею и будут выделывать с тобой всякие штуки, а ты этой обузе будешь рад». И я был рад. Постепенно я рассказал Эдику все, что знал о моем ремесле. Мама приходила все реже, а Эдик приходил все чаще. Я занимался с ним лет 5 или 6, а потом он пошел своей дорогой, как и должно было быть. Я вовсе не считал себя непризнанным мастером, от которого время от времени сбегают ученички. Отчего же им же самим, неразумным, будет худо? Все было куда проще. Я действительно занимался с Эдиком на совесть, но я отнюдь не огорчился, когда он ушел на все 4, потому что в этом суть. Конечно, на мой взгляд, Эдик заслуживал лучшей участи, чем репортажи в одну колонку на неволнующие ее темы. Но кто знает, быть может, это тоже школа. Он ушел в газету 2 года назад. Пытался прихватить с собой Виталика, который в те дни только-только у меня появился. Но тогда ему это не удалось. «Эдик», — спрашивал я, — «как тебе в газете? Небось, командировка за командировкой?» «Воюем», — Эдик улыбнулся. «Денег, конечно же, нет. На мели». «А почему? Тебе же хорошо платят, Эдик. А дружки, а приятели? И к тому же я люблю жизнь, я люблю веселье. Я не пощусь день за днем, как некоторые. То есть, как я. То есть, как ты». Эдик ответил и глазом не моргнул. Хорошо и дерзко ответил. При таком раскладе я уже сделался положительный, но суховатый, а они оба отрицательные, но из себя обаятельные и живые. Такая вот картинка на весь нынешний вечер. Значит так.